У нас не было повода поддерживать с ней контакты, и голос у него сорвался, две слезы скатились по щекам. «То есть ты не знаешь, где находится Александра?» — глухо спросила Хиллари. «А как фамилия этой женщины?» «Горам. Маргарет Горам. Но она могла второй раз выйти замуж. Всякое могло случиться. Может, она вернулась в Штаты, но не думаю, что в Нью-Йорк я бы услышал об этом». Артур неуверенно взглянул на крестницу. «А Меган? Ее удочерили Дэвид и Ревекка Абрамс. Сразу после того, как она...» Он едва держал себя в руках. Хиллари вся дрожала. «После того, как я привез ее обратно в Нью-Йорк, Дэвид не был совладельцем фирмы. Он просто у нас работал, и через несколько месяцев они переехали. Ревекка тоже была адвокатом. Они получили приглашение на работу от юридической фирмы из Лос-Анджелеса. Абрамсы отказались от всяких контактов, потому что решили начать новую жизнь и не хотели, чтобы Меган знала о своем прошлом. Я не имел сведений от них с тех пор, как они уехали. Если он член коллегии адвокатов штата Калифорния, я мог бы, наверное, установить его координаты, но живет ли он еще там, не знаю». «Какой же ты негодяй!» Хиллари с ненавистью смотрела на него. «Ты допустил, что мы потеряли друг друга. Ты пораздавал нас, думая, что таким образом избавишься от собственного чувства вины. Думал ведь, правда?» Она великолепно его разгадала. «Твою жизнь это тоже разрушило, но ты это заслужил. Ты заслужил все, что с тобой произошло. Тебе не видать покоя до конца твоих дней. Ты убил двух человек и еще три жизни поломал. Таким образом, на твоей совести 5 человек. Как ты можешь с этим жить?» Хиллари подошла к сидящему Артуру и посмотрела на него с несвойственным для столь юного возраста презрением. «Как ты можешь спать спокойно по ночам? Один Бог знает, что случилось с Александрой и Меган. Один Бог знает, на какую жизнь ты их обрек. Я знаю, какую жизнь вела я, но она еще не кончена, и я не позволю тебе исковеркать ее до конца. Я намерена сама чего-то в жизни добиться, и, может быть, когда-нибудь разыщу моих сестер, может быть. А пока...» Хиллари направилась к двери. По ее лицу медленно текли слезы. Она многого ждала от этой встречи, а получила сплошное разочарование. «Я не желаю вас больше видеть, Артур Паттерсон, никогда! Вы за мой счет свою совесть не успокоите. Нам больше не бывать друзьями, дорогой крестный!» Она стояла и долго смотрела на него, прежде чем шепотом произнесла слова, которые преследовали Артура всю оставшуюся жизнь. «Я никогда не прощу тебе то, как ты с нами поступил, никогда, и всегда буду тебя ненавидеть. Запомни это, помни, что ты сделал, и как сильно я тебя ненавижу». Сказав это, она вышла и закрыла за собой дверь кабинета. У Артура не хватило смелости последовать за ней. Он тяжело, как старик, опустился в кресло, вспоминая Соланж и оплакивая свои ошибки. Хиллари была права. Ему никогда не будет прощения за то, как он с ними всеми поступил. Он и сам не мог себе простить. И теперь, как и Хиллари, задавал себе вопрос, где находятся две другие сестры. Но ответов не было. Хиллари из здания на Парк-авеню направилась в публичную библиотеку и сделала то, что ей в первую очередь пришло в голову. Она открыла телефонную книгу Манхэттена, однако не нашла там ни Джорджа, ни Маргарет Горам. Под этой фамилией значилось 5 человек, и когда Хиллари им позвонила, никто ничего не знал о Маргарет или Александре. Было ясно, что это просто однофамильцы. Проверка списка членов коллегии адвокатов штата Калифорния также ничего не дала. Дэвид Абрамс там не значился, следовательно, он давно уехал из Калифорнии, но куда – неизвестно. Больше Хиллари была не в состоянии что-либо предпринять. Она не смогла напасть на их след. Она была бессильна. Она рассчитывала на Артура, но он вообще ничего не знал. Ее сестры пропали, на этот раз навсегда. И мечта, дававшая ей силы жить, тихо выскользнув из сердца, как камешек, упала к ее ногам. Хиллари медленно возвращалась в гостиницу. По ее щекам текли слезы. Она вспомнила белые розы на похоронах матери и подумала, что сестры теперь тоже как бы умерли. Из ее жизни они исчезли много лет назад, но после встречи с Артуром перед глазами возник тот ужасный день, когда он их увозил. «Акси, я люблю тебя!» Хиллари не могла забыть, как тогда кричала и как упала на колени в грязь. Ей казалось, что она с них так до сих пор и не поднялась, но теперь поднимется, должна подняться и сделает это без посторонней помощи, как жила все эти годы, и всегда будет их помнить, всегда.